В прошлый раз ее дела вели местные адвокаты, и она не совсем довольна тем, как передали суть случившегося происшествия. «Любопытно», – Владлен отпил кофе. «Закажете себе что-нибудь? Тут отличный кофе и неплохая выпечка». «Обязательно попробую», – согласился собеседник и повернулся к выросшей, словно из-под земли, официантке. «Вы варите кофе по индивидуальным заказам?» «Мы варим самый разнообразный кофе», – радушно улыбаясь, ответила официантка. «И в нашей кофейне всегда идем навстречу пожеланиям наших клиентов. Что-нибудь еще?» Владлен с интересом смотрел на сидевшего напротив человека, объясняющего, как именно он хочет получить свой кофе. Он как-то странно двигался, немного скованно и... Оскар, повернувшись к девушке, продолжил формировать заказ, как вдруг что-то зажужжало. «О, простите, не обращайте внимания!» Он махнул рукой, снова улыбнувшись. «Это моя нога. Японский протез. Сам иногда забываю и вздрагиваю». Закончив объяснять, он отпустил официантку и снова повернулся к Ленаровскому, с интересом наблюдавшему за ним. «Мы с госпожой Ван Лейден, сослуживцы, воевали вместе. А когда мне оторвало ногу, и меня списали из армии, она оплатила мою учебу, и я стал юристом. Этот протез – ее подарок». «У этой женщины широкая душа и доброе сердце», – сказал Владлен Ильич. «Ее гуманитарная акция известна всему миру». «Совершенно верно. Но мне доводилось видеть ее совсем в другой ипостаси. Поверьте, ее позывной, Валькирия, был дан ей не просто так», – начал рассказывать Мельц. «В Афганистане за ее голову талибы давали $1 000 000. Их оскорбляло то, что с ними воюет женщина, и еще как воюет». Но потом случился один досадный инцидент. На ее руках погиб ребенок, из местных, а его отец нашпиговал Лизу свинцом из Калашникова. Но она выкарабкалась. Впрочем, я отвлекся. Может быть, перейдем к делу? В этой папке некоторые материалы, которые прольют свет на личности убитых вашим подзащитным бандитов, произнес европеец. Документальные свидетельства очевидцев и на нескольких картах памяти. В конверте видео. Их личный видеоархив. Так, но характеристика личности пострадавших вряд ли повлияет на судей, задумчиво произнес адвокат Артема, придвинув к себе материалы. То, что они конченые уроды, еще Артем говорил. Он рассказал, что эта группа сделала с его женой и двумя сыновьями. «Мы предложим вам также двух свидетелей», – продолжил Мельц. «Один из наших охранников, который был тогда на площадке раздачи помощи, и бывший подельник этих преступников, господин Кобрин. Там есть его показания, в письменном виде». «Интересно, интересно», – Владлен Ильич с любопытством просматривал материалы. Эти европейцы проделали большую работу, следовало это отметить. Огромную работу. Колонии особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Он смотрел в монитор, оснащенный веб-камерой, и видел сидевших на своих местах судей. Дистанционный допрос. Век высоких технологий в судопроизводстве. Ему выдали новую робу и свежий бейджик с фото и личными данными. Ну, чтобы выглядел опрятнее, все-таки суд – высшая инстанция. Правда, после того, что отмочил его бывший сосед, глядя на строгих людей в мантиях, хотелось почему-то улыбнуться. «Оружие я подобрал в карантинной зоне, у брошенного армейского грузовика». Он продолжал отвечать на вопросы. «Я не помню точного адреса, прошло уже слишком много времени. Оружие использовал для самообороны, а когда спас детей, для их защиты. Намерения причинить вред работникам гуманитарной миссии не имел». Они уже говорили с адвокатом, и Артем придерживался новой версии случившегося. Тем более, как оказалось, ее поддерживают и выисканные невесть как свидетели. «Вы утверждаете, что подобрали автомат, разгрузочный жилет, нож, пистолет и гранаты в брошенной военной машине?» Прокурор явно неровно дышал к такому арсеналу. Но что в первый раз, что сейчас, рассказывать о покойном комбате и его деятельности Егоров не собирался. «Да, именно так», – подтвердил заключенный. «Если быть более точным, то в кузове». «Еще вопросы имеются?» – уточнила судья. Но, кажется, обе стороны, и защита, и обвинение, закончили на сегодня. «Если вопросов нет, объявляется перерыв». Судья посмотрела в ежедневник и что-то в нем отметила, назвав дату. Ее коллеги согласно кивнули. Экран потемнел. Связь прервалась. «Осужденный Егоров! На исходную!» Раздалась команда, и Артем послушно встал и, повернувшись спиной, протянул руки под наручники. Город Новокировск. Настоящее время. Редакция издательства. «Ну, прямо как из «Красной звезды» статейка!» Отец, кажется, остался доволен материалом любимой дочери и с интересом прочитывал набранный текст. «Пожалуй, я тебе не только о зверятах поручу писать. Можно и идеологически правильный материал тоже. Какие строки, а? Трудовая династия Мамоновых уже в трех поколениях верно служит России в исправительной системе. Рожа, конечно, у него, в смысле Мамонова-старшего, весьма зверообразная. Но мужик добрый». Алена даже улыбнулась, вспоминая, как побывала у них в гостях, в старом двухэтажном кирпичном доме, располагавшемся неподалеку от колонии, в поселке. Два его сына были под стать папаше, мордовороты, косая сажень в плечах. Но, когда они пили чай с самоваром, а Татьяна Павловна, супруга майора Мамонова, подала на стол собственноручно выпеченный пирог, а как один из сыновей офицеров СИН играл на гитаре? Люди словно изменились, выйдя из стен мрачного заведения, в котором служили. Алена с удовольствием вспомнила свое обещание полковнику Ващенко о статье про его подчиненных. Ребята в редакции подработали фото и со страниц журнала на читателя смотрели вполне себе приличные персонажи. «Ты молодец!» Главный редактор и вообще владелец всего этого пищебумажного хозяйства отложил в сторону листки с текстом. «Это пойдет в работу!» Как раз в параллели со статьями о судебном процессе этого вашего Егорова. Сергей сейчас от адвоката ни на шаг, там такая каша завертелась. А для тебя есть интересное дело. Не совсем обычное, я бы даже сказал. Готова? Ну, конечно, готова. Она кивнула, улыбаясь. Ей нравилось, когда отец в хорошем настроении. Что у меня за задача? Помнишь суд над доктором Могильным? Ну, его еще называли новым Менгеле. Вивисектором и кучей разных страшных эпитетов. Конечно, помню. Мрачный тип. А этого его подопытного мутанта Борю, помнишь? Ваш Артем его ловил. Здоровяк такой. Он все потом у них рыбку клянчил. Да, помню. Я потом в интернете видео нашла даже. Его в Европе показывали ученой комиссии. Что-то там по поводу восстановления личности и так далее. А что с ним? Вырвался и убежал? Или... «Или, Аленушка, как раз или!» Отец стал серьезным, как никогда. «Он вылечен. Полностью. Вот, посмотри!» Перед девушкой на стол легло несколько фото. Худой человек стоит на коленях перед мраморными плитами мемориала погибшим в карантине. Она придвинула фотографию поближе. «Это точно он?» Артем говорил, что там он здоровый был, качок бывший, да и пасть, зубище. А тут... обычный человек. Да, вирус в нем убит. Проведено несколько операций, в том числе и на головном мозге. Над челюстями поработали. Я так понимаю, сделали сложный протез. В общем, это Борис Гришин, тренер по фитнесу, любящий муж и отец, сожравший свое семейство и заботливо укрывший косточки любимых деток одеялом. Тот самый мутант Боря. И что, надо сделать интервью? Не только. Глава издания внимательно посмотрел на дочь. Текст под аудиозапись и видеоматериал. К нему сунулись телевизионщики, он убегал, а потом впал в ярость и разбил видеокамеру. Едва оператор с ведущей ноги унесли. Непростая будет задачка. Попробуешь? Квартира Гришина производила впечатление... тягостное. Закрытые шторы на окнах, закрытые зеркала... Алена, возжелавшая поправить прическу, поймала такой яростный взгляд хозяина, что поспешно проследовала за ним в большую комнату. Все было каким-то тусклым. Но чего ожидать от жилища, где произошла такая трагедия? «Вы проходите, ребята, я сейчас». Гришин приглашающе махнул рукой, показывая на вход в комнату. «Я с кухни стулья принесу». Пахло тут тоже не очень. Тухлый запах, спертый воздух. Оператор уже поставил треногу и монтировал камеру, готовясь снимать. То, как они договорились, целая история. Сначала встреча у мемориала. неспешный разговор. Алена, ожидавшая агрессии, удивленно отметила, насколько может измениться внешне, да и не только внешний человек. Найдя в соцсетях страницу модного некогда фитнес-тренера Бориса Гришина, девушка сравнивала то, что видела там, и сидевшего перед ней худого жилистого человека с потухшим взором. День и ночь. Даже Артем Егоров, сидящий уже 5 лет в своей колонии для осужденных, выглядел более живым. «Борис, мы начнем? Вы не против?» — мягко спросила она. «Вы не волнуйтесь, мы, если что, можем подождать. Я в порядке. Вы на меня сильно внимания не обращайте. Я после лечения немного странновато порой себя веду». «Расскажете о себе?» – предложила журналистка. И Гришин кивнул головой в ответ. «Собственно, рассказать особо и не о чем», – произнес он. «Я заразился в магазине. Укусил меня человек, когда я в очереди на кассу стоял. Помню, удивился тогда, мол, что за псих. Хотел к врачу пойти, прививки от бешенства сделать, анализы сдать. Тогда ведь мы еще не знали, с чем придется иметь дело. А тот человек, что с ним стало?» «Я его скрутил», – продолжил рассказ Борис. «Сдал охране, помню, возмущался тогда сильно. Мне девочки в магазине принесли перекись, пластырь, бинт, обработали все. А я как павлин хвостом крутил, да возмущенного из себя корчил. Как вспомню себя, стыдно делается. Потом пришел домой. Жена предлагала вообще в суд на магазин подать». В голосе Бориса появились нотки горечи. «Мы вообще были такие все правильные с ней. Правильное питание, здоровый образ жизни и все такое. В магазине муха сядет на прилавок, я лично мог шум поднять, мол, антисанитария. Как сейчас вспомню себя, удивляюсь, что по морде мне никто не дал. А надо было бы». Он вздохнул и продолжил. «Вечером стало мне плохо, температура поднялась. В клуб на работу пойти не смог. Начальству отзвонился и вызвал врача. Мы ж тогда ничего не знали, совсем ничего». Когда Гришин говорил последние слова, подняв глаза на журналистку и стоящего за ее спиной оператора, в его глазах стояли слезы. «Вы представляете, как это страшно? Твой мозг не разрушается сразу, и ты только с виду тупое примитивное создание. Хочешь что-то сказать, а из горла только вой и хрип. Видишь все несколько иначе. Меньше цветов, но ощущаешь тепло живого существа. Меняется все. Обостряется обоняние, слух. Скелет тоже начинает перестраиваться. Когда меня поймали, я был раза в 3 больше, чем сейчас. Да, я видела фото. Вас поймала охотничья партия, в которой состоял Артем Егоров. Вы, наверное, не следите за новостями. Он получил пожизненное, но сейчас есть шанс, что он выйдет на свободу». «Да, я слышал о нем», – кивнул бывший зараженный. «Я его помню. Это ведь он меня битой успокоить пытался. Потом сетью металлической меня оплели, били, стреляли даже. А что вы чувствовали в этом измененном состоянии? Ощущения будто притупились. Даже пули в тело входят, как в вату. Неприятно, но в принципе терпимо. Видеть ты в итоге начинаешь хуже, но со мной что-то сразу пошло не так. Как говорил доктор Могильный, видимо, препараты, которые я для спорта употреблял, что-то во мне изменили. И часть вашего сознания осталась прежней? Да, какая-то часть. И эта часть видела все, что я делал». Борис нервно поежился и потер руки. Жена пыталась спасти малышей. Закрыла двери, загородила проход. Ее я убил первой. Сбил с ног, перегрыз глотку и жрал. Рассказчик, оказалось, сейчас затрясет, но Борис вздохнул и взял себя в руки. Потом я вломился в детскую. И... Он закрыл лицо ладонями и замолчал, покачиваясь из стороны в сторону. Я помню только, что когда мое изломанное сознание ненадолго приблизилось к человеческому, в окровавленной кровати лежали лишь обглоданные кости. Когда меня брали охранники, они видели их, лежавших в соседней комнате. Бывший зараженный показал себе за спину. Мы с женой всегда хотели, чтобы у девочек была своя комната, свое пространство, свой, так сказать, мир. В этом мире они и встретили свою смерть. Потом я охотился, оглушал, тащил добычу сюда и... Борис отвернулся от камеры и сидевшей напротив симпатичной девушки. Потом снова скрыл лицо в ладонях. «Расскажите о том, как и что с вами было после начала лечения». Алена осторожно коснулась собеседника рукой за плечо. «Или, может, сделаем перерыв? «Нет, нет, я в порядке». Борис мотнул головой отрицательно. «Давайте лучше продолжим. Я хорошо помню тот день, когда охотничья партия выломала мою дверь». Гришин убрал руки от лица и обхватил себя за плечи, словно мерз. «Они меня давно выслеживали. Я охотился на них, а они на меня. Странное ощущение. Тогда, пораженный вирусом и видоизмененный из-за поедания добычи, я перестал ощущать себя человеком. Практически полностью. Мне сейчас трудно сформулировать все правильно, но я был тварью. Опасной и хищной тварью, которого следовало бы убить сразу. Но судьбе было угодно сделать все иначе. Доктор Могильный, получивший меня для опытов, был настоящим гением. Он ставил порой изуверские и бесчеловечные для простого обывателя опыты, но своими исследованиями он стремился помочь людям. Потом, когда я вернулся в более-менее человеческий вид, я слышал о том, что моего спасителя и благодетеля осудили. Но пока сидел в том треклятом кресле, со связанными руками и ногами, со вскрытым черепом, в котором копошился ваш вивисектор и живодер Могильный, я хотел лишь одного – сорваться с привязи и убить их всех. Антон Могильный был осужден за варварские опыты, подхватила журналистка. Над ним был суд, и он сказал очень сильную речь, как раз про научный подход и науку на службе человека, произнесла Алена. Скажите, скажите, а какое чувство было главным в вашем новом виде? Голод. Сразу же отозвался собеседник. Страшный голод. Вирус, изменивший мое тело, требовал много топлива для перестройки организма по своему вкусу. Я рад, что меня нашли и поймали. По крайней мере, я больше никого не убил. И какие планы у вас теперь? «Когда все позади и все страшные времена, кажется, закончились?» – спросила журналистка, глядя на сидевшего напротив человека. «Чем вы планируете заниматься? Какие планы на жизнь?» Собеседник горько усмехнулся и посмотрел на нее тяжелым взглядом, в котором читалось невыносимое страдание. «Вы считаете, что пережив все это...» Он снова обвел все вокруг руками. «После этого может быть какая-то жизнь?» Алена вздрогнула, потому что ей показалось, что сейчас Борис Гришин сорвется, и вирус, навсегда искалечивший тело и душу этого несчастного, придаст ему сил. Она едва не вскочила с места, но Борис уже горько усмехался, глядя на нее и оператора с камерой. «Не бойтесь», – произнес он. «Не надо меня бояться. Просто вы затронули вопрос, на который у меня нет ответа. Я не думал и не думаю об этом. Да и жизнь ли это вообще?» Разве можно забыть то, что я натворил? Когда меня выписали, отпустив на все четыре стороны, я вернулся сюда, в ту самую квартиру. Теперь живу тут, с призраками и кошмарами своего недавнего прошлого. Вот и вся моя жизнь. Глава 28. Судебное заседание по делу Артема Егорова в режиме видеоконференц-связи. Настоящее время. «Назовите ваше имя и фамилию». Судьи смотрели на сухопарую, коротко остриженную женщину, стоящую за кафедрой и, в свою очередь, разглядывающую судебную коллегию спокойным холодным взглядом. «Елизавета ван Лейден, ваша честь», – ответила та. «Вы являетесь главой Европейского гуманитарного союза и в означенную дату осуществляли выдачу гуманитарной помощи жителям карантинной зоны?» «Да, ваша честь». Женщина сопроводила свои слова легким кивком головы. «Наша организация производила раздачу помощи в точности с тем, как это записано в материалах, представленных уважаемому суду. Вы не могли бы рассказать нам о событиях того дня?» – последовал вопрос со стороны государственного обвинителя. Артем внимательно смотрел на экран, слушая, как та, что сделала в нем несколько пулевых отверстий, защищая своих людей, спокойно отвечает на поставленные вопросы. И судьи, и представители прокуратуры, и Владлена Ленаровского, ловко выворачивавшего факты в нужную ему, Артему, сторону. Было похоже, что и сама голландка поверила в него. Когда судьи поинтересовались, в чем причина некоторых, конечно же, не столь значительных, но хотелось бы все же уточнить, расхождениях, то, как подумалось Егорову, адвокатское бюро Колыванов и партнеры дружно забилось в истерике, а глава коллегии, господин Степан Колыванов, бился башкой о деревянный рабочий стол. «Боюсь, что тогда мои представители несколько неточно интерпретировали мои показания», пояснила хозяйка гуманитарного фонда. «Более наша организация не ведет сотрудничество с этим адвокатским бюро, Прокурор исходил просто на нет, осыпая свидетелей вопросами. Что, где, как, когда? Казалось, он убедит суд в том, что Артем Егоров не то что реабилитации и освобождения не заслуживает, а напротив, надо ему еще накинуть, как в США, лет под 150 к нынешнему пожизненному сроку. Адвокат со своей стороны осыпал судей ходатайствами, приглашал все новых свидетелей, просунул в материалы дела сведения по личности убитых им Артемом бандитов, выкрутив показания очевидцев так, что он, подзащитный то есть, вообще своими действиями спас всех, кто прибыл за помощью от возможного бандитского налета и побоища. Экран снова погас. Вместо этого в комнате, где проходило слушание дела, зазвонил телефон. «Ну что, Артем, выходим на финишную прямую, дружище!» В трубке он услышал голос Линаровского. «Не бойся. Мне думается, судьи услышали все наши доводы. Прокуратура ничего не сможет добиться. Вот увидишь, дело будет пересмотрено как надо». «Я вам верю», — ответил заключенный. «Очень хочется верить, что справедливость восторжествует, но...» «Никаких «но», мой мальчик. Это дело мы просто обязаны выиграть. Если потребуется, то дойдем и до Европейского суда». Похоже, Линаровский и правда был уверен на 100% в победе. «Ты вернешься на свободу, потому что закон и правда на твоей стороне, мой мальчик. Мы еще потом о компенсации морального вреда посудимся. Общество тебе кое-что задолжало». «Ну что вы?» Артем даже немного смутился. «Я не слишком силен в вашем ремесле, Владлен Ильич, но я вам верю. Вы профессионал, и о вас хорошо отзываются. Но если мне просто отменят пожизненное, дав какой-либо, пусть даже длительный срок, это уже будет хорошо». «Наверное, хорошо». «Ну-ну-ну, что за настрой, дружище? Готовься, у вас еще все впереди. У тебя еще будет последнее слово. Тщательно подумай, что ты хочешь сказать. Но помни о наших с тобой договоренностях. Вину признаем частично. Они хотели напасть. А ты защищался и защитил гуманитарщиков и гражданских. Тебя просто неверно поняли. Вот на этом и строй свое последнее слово. Понимаешь?» «Да, конечно», – кивнул головой Артем. «Я постараюсь». Его снова вели длинными коридорами. Шаги, шаги, стук подошв, лязг металлических решеток, окрики команд. Все привычно и рутинно. Когда его наконец довели до камеры и впустили внутрь, разомкнув наручники, молодой мужчина вздохнул и потер запястье. Неунывающий Колян, ходивший по камере туда-сюда, тут же подскочил к сокамернику. «Ну, как прошло? Что говорят?» «Допрашивали свидетелей, да и все вроде. Закругляться собираются. Последнее слово скажу, и потом приговор». «Ух!» Сосед, казалось, сейчас подскочит на месте от переизбытка чувств. «Я тебе точно говорю, все будет путем. За тебя народ впрягся, ты ж сам говорил. Пишут в газетах, в интернете, наверное, тоже. Ну там подписи всякие, петиции». Артем подумал, что его недалекий сосед-бандит не так уж и не прав. Кто знает, что решит суд, приняв во внимание положение нового закона, который, как оказывается, и к нему имеет самое прямое отношение. Такой юридический казус. С одной стороны, закон не имеет обратной силы, с другой, оказывается, и имеет. В некоторых случаях. Во всяком случае, этот закон о зараженных территориях и карантине писали люди, мягко говоря, хитрые. Или хорошо понимающие, что там было в тех карантинных зонах к чему. В коридоре послышался звук тележки. Везли ужин. Потом будет вечерняя поверка и отбой. Артем впервые за долгое время почувствовал, что по-настоящему устал. Физически и морально. В голове вертелась мысль о том, что неплохо бы побыстрее съесть свою порцию и, пройдя вечерние процедуры, улечься спать. Выход из здания суда после окончания заседания. Настоящее время. Снова вспышки камер. И назойливые журналисты лезут с вопросами. Владлен Линаровский остановился, сделав несколько шагов. Толпа охотников за сенсацией тут же обступила адвоката. «Господин Линаровский, каковы, по-вашему, шансы на успех?» Посыпались вопросы, и ослепленный вспышками камер юрист замахал руками, призывая к порядку. «Друзья мои, прекратите ослеплять мои глаза, и я с удовольствием отвечу на все вопросы. «Только не все сразу. Прошу вас». Двое крепких парней в костюмах, увидев, что адвокат попал в кольцо журналистской братьи, аккуратно, но настойчиво протолкались к нему. Это работал легион. Нескольких сотрудников это охранное агентство выделило для охраны адвоката, его людей и помощи им. Вот и сейчас. Владлен Ильич с удовольствием посмотрел, как вежливо, корректно, но очень настойчиво всю эту ораву оттеснили от него на несколько шагов. «Я уверен в успехе дела, господа», – объявил он, оглядывая круг журналистов, уже поутихнувших перед ребятами из охраны и приготовившись записывать. В руках были камеры, смартфоны, диктофоны и еще бог знает что. Кое-кто писал по старинке в блокнот, вызвав мысленное изумление немолодого адвоката. «На нашей стороне закон. Во всех выдвинутых обвинениях защита не видит состава преступления. Мы утверждаем, что Артем Егоров имеет полное право на реабилитацию, освобождение и полное погашение судимости, как и на полное восстановление доброго имени, и, возможно, некие материальные преференции. Подскажите, а какие действия вы предпримете, если суд учтет доводы обвинения и приговор не будет оправдательным, либо сильно смягчающим положение вашего подзащитного? Мы пройдем все инстанции, предусмотренные законом, вплоть до Европейского суда по правам человека. Повторюсь, на нашей стороне закон, причем по всем пунктам предъявленного моему подзащитному обвинения. Мы даем четкие и развернутые ответы на все возникающие вопросы. Посему мы надеемся на то, что наши доводы будут услышаны. Господин Ленаровский, можно еще вопрос? Господа журналисты, я предлагаю устроить нашу встречу с вопросами и ответами на все интересующие вас темы. О месте и времени мы сообщим, но это мероприятие будет организовано, и всем заинтересованным изданиям и журналистам будут разосланы приглашения. Город Новокировск. Спальный район. Настоящее время. Вечер был прохладный. Бег. Лучшее лекарство от грустных мыслей. Контроль дыхания, пульс, ритм шагов. Глаза упали на циферблат электронных часов, отсчитывавших секунды. Борис вышел на пробежку, достав из шкафа свой спортивный костюм и одев вязаную шапочку. Было все-таки холодно. Бег вышиб весь негатив и всю грусть из души. Его многострадальное тело, не единожды оперированное, модифицированное с помощью сложнейшей генной терапии и принявшее в себя десятки наименований лекарств, процедур и прочей медицинской помощи, слушалось, хотя мужчина чувствовал, что и дыхалка не та, да и в общем-то силы тоже. Не беда, все восстановится. Надо только очень сильно захотеть. Интервью этой журналистки словно всколыхнуло откуда-то из глубин сознания понимание того, что дальше жить так, как он, Борис, живет сейчас, невозможно. Надо или умереть своей смертью, искупив вину за гибель жены и детей, или попробовать жить, искупая вину чем-нибудь деятельным. Но чем? Пока еще не придумалось. От государства он получил пенсию, и в принципе при его теперешних запросах много ли ему надо. Но сидеть сиднем? Нет. Если не делать ничего, снова провалишься в омут депрессии, откуда возврата уже не будет. Через интернет он разослал резюме, предлагая свои услуги, начиная с преподавателя физической культуры и заканчивая тренером, по старой профессии. Везде честно указывал, что является прошедшим восстановительные медицинские процедуры. Ну и естественно ему отказывали. Вначале это злило. Потом снова пришло осознание того, что людям, пережившим ужас эпидемии, потерявшим близких, просто физически неприятно будет находиться с тем, кто еще не так давно охотился и убивал, и, возможно, причастен к гибели кого-то из их близких. Пусть гипотетически, но все же. Поэтому интернет был послан подальше, и теперь Борис подрабатывал в небольшом магазине, совсем рядом с домом. Разгрузить, погрузить, убрать мусор и помочь разложить товар на витрине. Съездить с владельцем магазина на базу за товаром. Хозяин магазинчика, узнав о том, кто подрядился к нему работать, лишь пожал плечами, сказав, что работать надо всем. И если новый работник не будет закидывать за воротник, то приходи, и нет никаких проблем. Работа была проста и незатейлива, но Гришина она вполне устраивала. По вечерам он выходил на пробежку, потом немного занимался на площадке и возвращался домой. Бег. Шаг за шагом, дыхание, пульс, контроль. А вот и финишная прямая. прямо как в каком-то сериале, точно у ночного магазина 24 часа. Спортсмен сбавил ход и остановился отдышаться. «Доброго вечерочка!» Хриплый голос раздался откуда-то сбоку, и Борис даже отступил на шаг назад и слегка вбок, поворачиваясь навстречу. Какой-то плохо одетый и лохматый тип выполз из-под световой вывески магазина и присел на ступеньку. «Бездомный, что ли?» «Доброго!» Бывший мутант смотрел на незнакомца и, убедившись, что тот не собирается нападать, вежливо ответил на приветствие. «Мелочи немножко не найдется?» «Врать не буду, на пиво наскрести бы», – продолжил ночной попрошайка. «Немножко совсем». Первой мыслью было поступить, как он сделал бы это раньше, сморщить нос от не слишком приятного запаха немытого тела, несвежей одежды и алкоголя, и послать бродягу подальше. Но сейчас Борис почему-то не стал этого делать. «Серьезно? Трубы горят?» Пошутил он, и бездомный закивал головой, улыбнувшись щербатой улыбкой. Гришин отметил про себя, что, несмотря на неопрятный вид, он выбрит, а взгляд далеко не заплывший и бессмысленный, какой мог бы быть у конченого алкаша. «Есть маленько. Так что, выручишь?» Бродяга смотрел на спортивно сложенного мужчину с откровенной надеждой. «Тебе какое взять, темное или светлое?» – поинтересовался Борис. «А ты ведь не так уж и прост». Бездомный, как оказалось, был совсем даже не бездомным, а просто сильно пьющим мужиком со странным именем, а точнее прозвищем – Башка. «Ты это, операцию перенес, да?» Банка в его жилистых руках с шипением открылась, и пенный напиток полился в глотку. Он покачал головой от удовольствия. «Здорово. Спасибо тебе, мужик. Кстати, тебя как звать-то?» «Борис», – представился угостивший ночного скитальца мужчина, открывая себе баночку энергетика. «А с чего вы взяли, что я какой-то особенный?» «А я в карантинной зоне жил», – Башка глотнул пиво. «Вашего брата-зомбака немало покрошил. Без обид. Тогда ведь как было? Или они меня, или я их. Все честно». «Возможно. Но я вовсе никакой не...» Попробовал уйти от напрягавшего его разговора Борис. «Да ладно те. Я тебя узнал. Тебя ведь наша охотничья партия выловила. Ты Боря. Сидел в боксе у Могильного, да?» Гришин похолодел и посмотрел на сидевшего рядом мужчину с опаской. Лицо его, повернувшееся прямо под свет фонаря, тоже показалось знакомым. Сознание подкинуло смутный образ рослого, сильного, хоть и туповатого бандита с выбритой наголо головой. «Башка! Да, его звали Башка, и он однажды кормил его сардиной в масле с помощью длинной вилки. Я пойду, пожалуй». Спортсмен бросил банку в урну и поднялся. «Погоди ты!» Башка махнул рукой. «Да не бойся, я ж не драться с тобой собирался!» Гришин поднялся, но почувствовал крепкую хватку на своем запястье. «Вы что себе позволяете?» Он осекся, почувствовав, что рука, обхватившая его руку, вполне способна смять кости в труху. «Что вам нужно? Я не понимаю! Какой Боря, какой Могильный?» «Боря хочет рыбки!» Гыкнул бывший бандит и контрабандист, а теперь явный маргинал, вознамерившийся, кажется, свести старые счеты. «Хочешь рыбки, а, Боря?» «Да пошел ты!» А вот это было что-то новое. Гнев. Теплая волна, идущая снизу вверх по телу. И кажется, он начинает оскаливаться, будто во рту сейчас острые и опасные челюсти, а не импланты нормальных человеческих зубов. Бывший зараженный рванул руку так, что Башка, державший ее крепко, едва не упал на землю. «Ах ты, сучонок зараженный!» Бывший бандит оскалился в ответ, и в руке щелкнуло лезвие выкидного ножа. «Ты че, падла, думаешь, все? Морду тебе подправили и все? Нет, я тебя упокою, ты сильно не трепыхайся, тогда все быстро будет!» «Отвали от меня!» Из горла вырвался яростный, но тихий рык. И Борис отступил на шаг назад от вставшего со скамьи, где они только что вполне неплохо сидели Башки. «Или пожалеешь?» «Давай!» Тот ощерился, и улыбка, явно отдающая безумием, перекосила лицо бывшего бандита. «Иди сюда! Давай разберемся!» колонии особого режима для пожизненно осужденных. 2 дня спустя после вышеизложенных событий. Артем Егоров глядел в зрачок веб-камеры и старался держаться прямо и уверенно. Последнее слово. У него 5 лет назад тоже было последнее слово, но ничего из того, что произнес он тогда, он не помнил. Память все вычеркнула за ненадобностью, ведь тогда, казалось, жизнь окончилась, потеряв всякий смысл. Его семья отомщена, и долг его, Артема Егорова, исполнен. Он смог отомстить за жену, за детей, за поруганную честь и разрушенную жизнь. И тогда, 5 лет назад, он, кажется, так и сказал. «Уважаемый суд, я прекрасно понимаю, как и кем выгляжу в глазах общества». Начал он, видя, как на экране, транслирующем изображение зала суда, все замерли, слушая его речь. «Я осужденный к пожизненному сроку за убийство людей». «Но людей ли?» «Тогда, когда я совершал свое преступление, а это именно преступление, я не считал их таковыми, присвоив себе право карать и судить, за что и понес наказание, вынесенное судом. Я не ропщу на судьбу и не обвиняю весь мир в том, что случилось. То, что я сделал, было неправильным. Я подверг риску жизни тех, кто пришел получить помощь, поставив свое мщение выше безопасности других, свою боль и скорбь выше интересов выживших, пришедших просто за помощью. Мне следовало задержать ту банду, и я мог это сделать. Задержать и передать их правосудию. Но я убил их». Артем не знал, что его речь транслируется не только в зале суда, но и на как минимум 10 каналах ТВ и в интернете. Верховный суд, собравший эту коллегию, дал разрешение на прямую трансляцию, и сейчас многие в стране, а кое-кто и за ее пределами, внимательно смотрел и слушал то, что говорил первый человек, в отношении которого начата процедура пересмотра дела, согласно нового закона. «Оказавшись тут, на краю света, и поняв, что жизнь моя теперь пройдет в этих стенах, я получил возможность хорошенько подумать над тем, как я жил, что делал и что натворил», – продолжил Артем. «И знаете, с одной стороны, я, конечно, раскаиваюсь и осознаю свою вину. С другой, как человек, на глазах которого надругались и убили семью, я не жалею о моем поступке». Егоров увидел, как сидевший в зале суда, там, по ту сторону камеры, его адвокат, веселый бородач со смешным именем Владлен Леноровский, сжал кулаки, держа их поверх стола. Речь пошла совсем не так, как он ему, Артему, говорил. «Если бы сейчас можно было дать этому идеалисту в арестантской робе по морде, то, возможно, он, Владлен, так бы и сделал. Что он делает? Ведь они обсуждали. Что он говорит?» «К сожалению, не все и не всегда может быть исполнено по закону», – развивал свою мысль заключенный. «И это произошло со мной. Я расправился с этими мерзавцами и не скрою, не жалею об этом. В остальном, вся моя жизнь в карантине – не преступление». Но оценку всему, что говорилось на суде, пусть даст уважаемый суд. Я же хочу попросить прощения у госпожи Ван Лейден и ее людей, и выразить свое восхищение ее добротой и ее делом помощи людям. Я прошу прощения у матери моего одноклассника, Митяя, который пал от моей руки. Простите меня. Для вас он был сыном, пусть и жил не слишком хорошо». Еще я хочу поблагодарить за участие в моей судьбе замечательных людей из журнала, которые брали у меня интервью. И обращаясь к уважаемому суду, завершая свою речь, скажу так. Я готов к любому вашему решению. Пусть будет так, как требует закон. Спасибо. Находившиеся в помещении, где проходила видеоконференция заседания суда, 2 охранников видели, как побледнел Артем и как сжались его руки после того, как он закончил свою речь. Город Новокировск. Спальный район. Некоторое время спустя. В сумку ложились вещи. Самое необходимое из того, что пригодится на новом месте. Борис внимательно посмотрел на содержимое, аккуратно уложенное во вместительный спортивный баул, и, кивнув головой, закрыл застежку молнию. Ну вот и все. Коснувшись рукой нагрудного кармана спортивной куртки, он еще раз проверил билеты и паспорт. «Присядем-ка на дорожку». Он взял в руку рамку с фото. Жена и дети улыбались ему со снимка. улыбались из того счастливого прошлого, которое, увы, ушло безвозвратно, которое, к сожалению, не исправить и не вернуть. Квартира прибрана, из зеркал сняты пологи, и теперь она имеет вид почти как до всего, что тут произошло. Но возврата сюда уже не будет. Нет, не будет точно. Сейчас подъедет такси. Вот и в смартфоне уже пришло уведомление, что машина прибыла и ждет внизу. Пора ехать. Небольшой поселок для таких, как он, Борис Гришин, вернувшихся из ада, в который отправил их вырвавшийся наружу Q-вирус. Поселок, в котором, вероятно, начнется новая жизнь, или, по крайней мере, попытка ее начать. Рамка с фото отправилась в сумку. Мужчина встал, скинув ремень сумки на плечо и шагнул к двери. Последний раз лязгнул замок, запирая металлическую дверь, и бывший фитнес-тренер зашагал по лестнице вниз. Перед глазами промелькнул тот вечер, когда бандит с прозвищем Башка решил с ним разобраться. «Сука!» Лысый мужчина валялся на асфальте, держась за явно сломанную руку, а нож, отброшенный в сторону, исчез в кустах. «Я тебя найду, тварь! Я тебя найду! Ты мне ответишь за все! За пацанов! За все, мразь дохлая, ответишь! Ты понял меня?» Борис осторожно присел на корточки перед изувеченным им только что парнем. «Ты, пожалуй, прав. Я был когда-то опасной тварью. Но знаешь, поработал над собой и, кажется, делаю успехи. А вот ты и тебе подобное, наоборот». Из людей вы превращаетесь в тварей. Пожалуй, наверное, похуже нас, зараженных кое в чем. Искать меня не советую. В следующий раз я просто оторву тебе голову и сделаю это с огромным удовольствием. Ты меня понял? Вам помочь? Давайте сумку в багажник положим. Молодой парень-таксист вышел из машины, открывая багажник. Укладывайте. Значит, вам в аэропорт? «Садитесь, сейчас быстро доедем. Пробок на улице вроде нет». Борис вздрогнул, вырвавшись из воспоминания, нахлынувшего на него. Он кивнул головой, укладывая сумку в багажник автомобиля. Пора было ехать. В новую жизнь. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «Ты чё, совсем башкой того?» Колян махал руками, бегая по их небольшой камере туда-сюда. «Ты чё там наболтал, идиотина? Ты там должен был сказать типа каюсь, то сё, мол, простите, я это всё осознал. Тёмыч, ты ж мужик тёртый, но как дитё, реально!» «Николай, я сказал то, что должен был», – спокойно ответил Егоров. «Не мельтеши, а то сейчас опять нагрянут. Решат, что мы тут с тобой опять порамсить решили. Успокойся. В конце концов, останусь тут, а то сам говоришь, сидеть не с кем, отморозки одни». «Вот, Тёмыч, но ведь не смешно! Реально не смешно!» Бывший местечковый киллер Волнянской ОПГ мотнул башкой. «Тебе такой фарт упал! Люди за тебя впряглись, свобода замаячила, а ты сам себе серпом по яйцам!» Артем отвернулся. Конечно, сокамерник во многом прав, но он сказал то, что думал и что сделал. «Давай тему сменим, а, Коль?» Поморщившись, произнес он. «Оставят меня тут, и что? У меня там, в том мире, за забором нет никого. Я даже не представляю, что делал бы. Вот возьми сейчас меня и выброси туда, за забор и решетки с колючкой». «Да ну тебя!» Сосед раздраженно махнул рукой. «Делай, как знаешь, конечно, но ты не прав. Тёмыч, не в огорчение тебе, но ты реально не прав. За свободу рубиться надо до края. А что там будет за забором, будет потом». Они замолкли и не разговаривали до самого отбоя. «Слышь, Артём, не спишь?» Тихо вполголоса поинтересовался сокамерник, лежавший на верхней койке. «Не спишь, говорю?» «Не сплю», — отозвался Егоров. «Сон не идет совсем. Хотя поспать надо бы, конечно. Приговор все-таки». «Тёмыч, братан, у меня к тебе есть делюга одна», — продолжил говорить Николай. «Если у тебя завтра все в цвет ляжет, ты это самое, к матери моей съезди, ладно? А если не ляжет, Да ляжет! Точно я тебе говорю, ляжет! Кажется, бандит Волнянской ОПГ начал сердиться. В Волнянск съезди, по-братски тебя прошу. К маме моей. Ладно, если выпустят, без вопросов. А что ей сказать? Скажи ей... Голос Коли дрогнул. Скажи, что я тут. Живой. Пусть меня простит, если может. Пусть напишет, хоть раз. Скажи ей, что сынок ее, Коля, на колени перед ней встал. Только чтоб простила меня, дурака. «Осужденные!» – раздалась команда из-за двери. «На исходную! Егоров, на выводку!» «Да, гражданин начальник!» – привычно и четко отозвался Артем. Науку эту в него надежно вбили дубинками, ударами тяжелых берцев, подзатыльниками и иными физическими и не только физическими замечаниями. Колян остался стоять в положенной стойке и как автомат толдычил о том, что за сутки в камере без происшествий. На запястьях щелкнули наручники. Потом зазвенели ключи в замке, лязгнул засов, потом еще один. Его вывели и, согнув положенное правилами положение, повели прямо по коридору. «Встать! Суд идет!» Последовала команда, и Артем послушно встал со стула, продолжая смотреть в веб-камеру, параллельно видя происходящее в монитор. Судья, посмотрев на него, раскрыла папку, в которой лежал отпечатанный текст приговора. «Именем Российской Федерации...» Это был небольшой поселок. Место, где начнется новая жизнь. Где у него будет второй шанс. Борис вышел из автобуса и, опустив сумку на землю, проводил взглядом раздолбанный старый ПАЗ, который, дребезжа раздолбанным корпусом и изношенным мотором, двинулся дальше, по такой же убитой дороге. Посмотрев на ржавый, явно напрашивающийся на замену дорожный знак табличку с названием населенного пункта, бывший зараженный, а ныне прибывший на вольное поселение лиц, подвергшихся восстановительным процедурам доброволец, улыбнулся самому себе. Убогие домишки и составленные в ряд контейнеры-боксы, из которых вскоре начнут сборку жилых домов. Старенькая котельная, чадившая угольным дымом, и какой-то сутулый кряжистый работяга, потрепанной, испачканной углем спецовке, матерясь доказывал такому же кряжистому и в спецовке работяге, что больше не будет корячиться в одиночку, таская уголь в кочегарку. Где он видел и в каких позициях вертел эту работу, Борис предпочел пропустить мимо ушей. «Да ты достал бухтеть, шахтер! Иди нахрен уже! Не хочешь работать? Вали на все четыре стороны с поселка!» Надсаживался первый, который, по-видимому, был еще и немножко главнее. «Вали, я сказал!» Шахтер среагировал мгновенно. Отшвырнул тачку в сторону и с размаху хорошей колхозной плюхой влепил кулаком точно в глаз бригадира. Тот ахнул и, взмахнув руками, полетел наземь. Но тут же вскочил и, подхватив валявшуюся рядом совковую лопату, ринулся в атаку на обидчика. «Да что вы смотрите? Убьют же друг друга!» Раздался возмущенный женский голос. Борис обернулся на реплику, увидев, как к месту нешуточной потасовки уже бегут местные. Похоже, новая жизнь сулила тут массу новых ощущений и сюрпризов. «Прекратите! Прекратите немедленно!» Забыв о сумке, он ринулся разнимать драчунов вместе с остальными свидетелями этого действа. Эпилог. С момента принятия федерального закона о жителях карантинных зон и местностей, подвергшихся биологическому заражению, было пересмотрено более 200 уголовных дел по отношению к лицам, подпадавшим под действие данного документа. 100 осужденных ранее получили значительное сокращение сроков пребывания в местах лишения свободы с правом на последующую реабилитацию, были полностью оправданы 20. В остальных случаях приговоры, вынесенные судами, остались без изменения. Экологическое поселение, отведенное для лиц, подвергшихся процедурам восстановления человеческой личности, душевного и физического здоровья, получило государственную поддержку как перспективный проект, направленный на реабилитацию пострадавших от действия Q-вируса на территории Российской Федерации. Суд над представителями Союза биологического равновесия на территории России состоялся через год после завершения следственных мероприятий и передачи уголовных дел в отношении множества фигурантов в суд. Под следствие попали как рядовые сотрудники, бойцы подразделений, так и высшее руководство, включая главу российского филиала СБР Матвея Ковровского. По поводу действий силовых структур в отношении СБР, представителями либеральной оппозиции были направлены ряд запросов в Государственную Думу, Верховный суд и международные правозащитные организации. В текущем году в колонии особого режима для пожизненно осужденных к одному из осужденных на свидание, впервые за долгое время, приехала мать.